Брови боцмана удивленно поползли вверх, на его лице было написано: «Наш капитан что, свихнулся? Потом объясню. Выполняй». Боцман сделал шаг назад и исчез, как дух. Реанимационная гидрокамера из подручных материалов. Дженни смотрела на капитана восхищенными глазами. «Вы гений, сэр». Судя по звукам, суеты на корабле заметно прибавилось. Мимо дверей медицинского отсека протащили что-то тяжелое. Шлепающие звуки наводили на мысль о надувном боте. Потом донесся слабый свист сжатого воздуха и шум льющейся воды. «Идем». Иван взял русалку на руки. «Дженни, возьмите капельницу». «Осторожнее, пожалуйста, сэр». Мулатка подняла баллон над головой. «Игла может выскочить». «Не волнуйтесь». Капитан вышел в коридор. «Кажется, это пятая каюта по правому борту». Он шагал, держа на весу бесчувственное тело. «Боцман, у вас все готово?» «Так точно, сэр». Темно-зеленый бот заполнил почти все пространство каюты. Высота борта больше почти метр. Поднимает до 12 человек и подвесной мотор на 3/4. Он был заполнен чистой морской водой, которая вспенивалась под сильной струей воздуха, вырывающейся из распылителя. «Отлично, боцман». Иван посмотрел на бот. «Дай-ка мне что-нибудь под ноги, хочу влезть внутрь. Может, я подержу девушку, а вы пока искупаетесь?» Боцман все еще смотрел на своего капитана, как на внезапно помешавшегося, только въевшаяся в кровь. За долгие годы службы в Авалийском военном флоте, привычка к субординации удержала его от высказывания этого предположения вслух. «Отличная мысль, держи». Иван передал боцману русалку и, скинув китель, перепрыгнул через борт. «А она тяжеленькая», — удивился боцман, приняв тело на руки. «Чем ее кормили, интересно, свинцом что ли? Давай сюда». Капитан протянул руки. «Что?» — не понял боцман. «Девушку давай», — нетерпеливо выкрикнул капитан. Боцман машинально передал тело в руки капитана. «Плыви, рыбка». Иван медленно опустил русалку в воду. Как только грудь русалки погрузилась в воду, жаберные клапаны широко открылись, став похожими на два маленьких рта. Грудь девушки сократилась, потом в очередной раз поднялась, но вдоха не последовало, вместо этого в жаберные щели устремилась вода. На всякий случай Иван удерживал голову девушки над водой, но уже стало ясно, что она дышит, дышит водой. Сначала вода вырывалась наружу, окрашенная кровью и наполненная пузырьками воздуха. Минуты через две дыхание из судорожного стало равномерным. «Боцман, принеси гамак, не могу же я держать ее все время на руках». Глаза боцмана были широко раскрыты, люди-рыбы. «Сколько лет живу на свете, все время думал, что это сказки». В этот момент девушка раскрыла глаза и вдохнула воздуха. «Это потому, что ты не промышлял кораллы». Голос был слабым и свистящим. «Нас сажают на цепи и опускают на дно». Ее взгляд поднялся на Ивана. «Хозяин». Ярко-синие глаза испуганно округлились. «Где я?» Русалка с трудом осмотрелась. «Кто эти люди?» «Я тебе не хозяин, девушка, это в первую очередь. Теперь ты свободный человек и находишься на борту океанского рейдера «Надежда», военно-морские силы Вундерланда. Я капитан этого корабля, все эти люди, моя команда». «Вундерланд. Легенда о Вундерланде». Эту песню пели рабы. Ее взгляд остановился на нарукавном шевроне одного из матросов, сжатый кулак на алом поле. «А я то думала, что Вундерланд – это легенда. А может, я уже умерла и попала в небесные чертоги, может, я сплю. В общем-то, мы квиты». Иван грустно улыбнулся. «Для нас именно ты была легендой». Встретились две легенды. Девушка закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Гамак, капитан». Боцман стоял в дверях, сжимая в руках небольшой сверток, и неодобрительно смотрел на трех матросов, глазеющих на необычное зрелище. «По местам, бездельники, нечего здесь толпиться, это вам не цирк, чтоб через секунду духа вашего здесь не было». Он набрал в грудь воздуха и добавил: «Отродья». Потом заметил Дженни и смутился: «Извините, леди, я просто забылся». «Натяни гамак так, чтобы он находился под водой». Капитан взглядом указал на крючья в стенах, вбитые специально на случай перегрузки корабля пассажирами. «А вы, доктор, оденете купальник и проследите за своей пациенткой. Вода теплая, так что думаю, что вы не простудитесь. Через пару часов я вас подменю». Уложив девушку в гамак и дождавшись возвращения Дженни в кокетливом белом бикини, капитан первым делом направился в свою каюту, как-то неловко появляться перед людьми мокрым по пояс. Минут через 10 он появился перед освобожденными от оков людьми, молча прошел на нос через расступающуюся перед ним, толпу и поднялся на помост наводчика носового орудия. «Слушайте все!» Капитан поднял руку. «Наверняка, каждый из вас думает о том, кто мы такие, и куда вас везем. Во-первых, ступив на борт этого корабля, вы стали свободными людьми. Вам будет дана возможность самим построить свою жизнь. Это говорю вам я, капитан этого корабля. Во-вторых, этот корабль является океанским рейдером военно-морских сил Вундерланда и называется «Надежда». В-третьих, мы держим курс к берегам Вундерланда и будем в адаптационном лагере «Лазурный берег» через трое суток. Там каждый из вас сможет выбрать свою дорогу. Сейчас вам покажут ваши каюты, дадут чистую одежду, возможность помыться и потом накормят. В дальнейшем питаться будете вместе с командой. По кораблю можно ходить где угодно, за исключением запретных зон. Эти двери помечены красным цветом и всегда заперты. Если у кого есть вопросы, лучше задать их сейчас». Люди на палубе, обалдевшие от такой речи, промолчали. «Хорошо». Иван пристально оглядел толпу. «Позднее я поговорю с каждым из вас по отдельности». Внезапно маленькая смуглая девушка, в сером пеплосе из грубой мешковины, выкрикнула задорным голосом: «Скажите, что случилось с рыжей девушкой, которую вы унесли вниз? Она тяжело больна, сейчас с ней врач». Иван указал пальцем на смуглую задиру. «Если хотите, вы сможете навестить ее позднее, сейчас ее жизнь вне опасности. Что мы будем делать в этой вашей свободной стране Вундерланд?» Молодой мужчина с неровно обстриженной светлой бородой вскинул в воздух изуродованную руку. «Я не настолько наивен, чтобы верить в эти сказки для слабых». «Так», — капитан прищурился, — «подойди-ка поближе». Мужчина сделал шаг вперед, но его остановила молодая черноволосая девушка, с плачем повисшая на его руке. «Дон, Дон, не ходи, пожалуйста. Я боюсь за тебя, Дон. Пожалуйста, не мешай, Хейли». Мужчина аккуратно отстранил девушку. «Я должен идти, не люблю, когда меня обманывают. Подойдите вдвоем». Иван сложил руки на груди. «Кажется, это вас наказывали у столба», — продолжил он, когда парочка приблизилась. «Пассивное сопротивление. Это хорошо, но скажи, Дон, тебе не хотелось бы вытянуть из этого толстого ублюдка все кишки?» Дон молчал. «По глазам вижу, что хотелось бы. И еще ты солдат валийской армии. Я вижу клеймо на твоем плече. Бывший солдат». Мужчина пошевелил искалеченными пальцами правой руки. «Мой легион разбит. Я продан в рабство». Лицо его стало мрачным. «Ты надо мной издеваешься?» «Совсем нет, парень». Капитан спрыгнул с помоста. «Солдат не бывает бывшим, он может быть только мертвым. Иначе это не солдат, а дезертир. Ты должен вернуться в валийскую армию». «Валийской армии больше нет». Под бородой Дона зло загуляли желваки. «Нас уничтожили в Айристельской бойне». «Не всех. В этом ты снова ошибся». Иван напрягся. «Тысячник Алгусхирай, тебе знакомо это имя?» «Да, они стояли на левом фланге». Дон выглядел озадаченным. «Наверное, он тоже погиб. Или попал в плен». «К счастью, нет. Он вывел 2000 бойцов с поля боя, нанеся при этом ордену солидный урон. Там, где он проходил, трупы в черных доспехах лежали штабелями». Люди, затаив дыхание, слушали слова капитана. Для многих это была первая весть с родины за 1,5-2 года плена. Потом он прошел рейдом по занятым орденом территориям, наводя ужас на гарнизоны кнехтов, и прибыл в замок Айгор, имея в своем отряде уже 5000 солдат. Там укрылась принцесса Мира с отрядом королевской гвардии. Полгода назад был день ее совершеннолетия, и она стала вашей королевой, Дон. Валийская армия существует и есть королева, которой нужна твоя служба. Так что касается лично тебя, ты можешь возвращаться в строй. Ты хочешь снова взять в руки оружие? Дон протянул к лицу Ивана скрюченные пальцы правой руки. Этой руке больше никогда не держать меч, я же с трудом управляюсь с ложкой. Об этом ты расскажешь нашим врачам, они просто настоящие волшебники в своем деле. Честно говоря, я видел раны и пострашнее, от которых потом не оставалось и следа. И зачем вам все это? Агрессивность Дона явно поумерилась. Вопрос, конечно, интересный. Капитан присел на ступеньку, задумчиво наблюдая, как заинтересованные люди собираются вокруг него. Орден мы любим не больше вашего, так уж получилось, или мы, или они. Вместе нам просто нет места в этом мире. И еще одна мелкая деталь. В день своей коронации королева подписала договор о военном союзе с Вундерландом. Именно поэтому мы с тобой стоим в одном строю. Боцман протолкался через толпу. Хочешь, я дам тебе один совет, парень? Он положил руку на плечо Дона. Соглашайся и не раздумывай. А тебе то, какое дело? Дон резко сбросил его руку. «Смотри, какое!» Боцман рывком стащил робу через голову. «Видишь, на его плече стояло точно такое же клеймо легиона. Я прослужил в Авалийском флоте 15 лет, видел всякое. Когда был подписан договор, вундерландские солдаты высадились на восточном побережье, их было не больше 6000, но они прошли над страной, как океанский тайфун, сметая всех врагов на своем пути. Наш адмирал направил нас им на помощь. 10000 авалийских моряков высадились в окрестностях столицы. Наша помощь не требовалась до самого последнего момента, штурм начался молниеносно. Передовые группы, сходу, захватили ворота. За ними в город вместе с нами вошла вся бригада лесных егерей. И тут пробил наш час. Эти подонки из гарнизона начали прикрываться женщинами и детьми. Нашими женщинами и нашими детьми. Пришлось драться в рукопашную. Это я получил там. Он указал на кривой шрам поперек живота, все кишки вывалились наружу. Дон поежился, представляя, как сталь рассекает его живот, и ничего, представь себе. После боя они собрали всех раненых, своих авалийцев, военных и гражданских, сунули в санитарный транспорт и отправили к себе в госпиталь. Так что через 3 часа я уже лежал под ножом хирурга. Меня усыпили, а когда проснулся, смотрю, уже заштопан, как старый кафтан. Когда встал на ноги, попросился сюда. Это работа для настоящего мужчины. Боцман надел робу, вот так-то парень. Если тебе есть что защищать, то ты сделаешь правильный выбор. Защищать? Дон машинально обнял здоровой рукой плечи, доверчиво прижавшийся к нему, подруги. Защищать? Он взглянул во влажные черные глаза. Мне есть, кого защищать. Я согласен, капитан. Дон. Девушка вскрикнула, как подстреленная птица. Дон, ты покидаешь меня. Прости, Хейли. Дон еще крепче обнял девушку. Прости, но так будет лучше для всех. Его искалеченные пальцы скользили по черным волосам. Я должен вернуться к службе, это мой долг. Погоди, Дон. Капитан вынул из пачки сигарету и начал медленно разминать ее. Скажи мне, ты любишь Хейли? Скажи откровенно, как мужчина, мужчине. Я люблю тебя, Хейли. Дон прикоснулся губами к смуглому лбу. Люблю больше жизни, но... Погоди. Иван убрал назад так и не зажженную сигарету. А ты, Хейли, любишь ли ты Дона? Девушка вырвалась из объятия и резко развернулась к капитану. А разве это не видно? Без него я просто умру. Привстав на цыпочки, она впилась в губы Дона длинным поцелуем. Ну и ладушки. Капитан поднял руку. Своей властью капитана, данной мне судьбой и людьми, объявляю вас мужем и женой. Он нашел взглядом боцмана. Ну что, старик, хватит болтать. Открывай-ка свой магазин. Пару часов спустя, проверив, как размещены пассажиры, убедившись, что жизнь русалочки вне опасности и что на борту все идет по заведенному распорядку, Иван снова поднялся на опустевшую палубу. В нем так изудело настойчивое желание крепко напиться и завалиться спать, часов так на цать, но, к великому сожалению, еще оставались не сделанные и достаточно срочные дела. В данный момент его волновала загадка одинокой блондинки и связанная с ней окололетальная тема. Эту историю надо было раскрутить и немедленно, хотя бы из чистого любопытства, и чтобы не оставлять после себя белых пятен. Капитан уже знал, что одинокой блондинки нет в отведенной ей и еще 3 девушкам каюте, поэтому, не обнаружив ее на корме, он двинулся в сторону носа корабля, по дороге внимательно осматривая палубу. Он нашел ее перегнувшуюся через поручни на самом носу судна. Девушка как завороженная наблюдала, как острый форштевень клипера ножом рассекает океанские воды, отбрасывая в стороны 2, будто сделанные из стекла волны. Простое белое платье, под напором свежего ветра, туго облепило ее безупречную фигуру. Время от времени порывы ветра взметывали вверх его подол, открывая стройные ноги далеко выше колен. Распушившиеся светлые волосы снесло на правое плечо, открывая длинную сильную шею. Остановившись, Иван, на мгновение, залюбовался девушкой, пышная волна светлых волос которой мягко струилась по ветру. «Прошу прощения», капитан мягко взял под локоть испуганно обернувшуюся девушку, «висеть на поручнях, это очень опасное занятие». Одинокая блондинка насмешливо прищурилась. «Мне казалось, что теперь я сама могу распорядиться своей жизнью». Она снова оперлась на поручни, всматриваясь в воду. Потому, как дрогнули при этих словах ее губы, Иван понял, что страх стал неотъемлемой частью ее жизни, и чтобы покончить с этим она готова на все и на смерть в том числе. «Конечно, можешь», капитан облокотился рядом с девушкой, «только, пожалуйста, не слишком торопись сделать выбор, особенно если его нельзя будет изменить. Моя жизнь никогда мне не принадлежала». Девушка серьезно посмотрела в лицо Ивану. «Половину своей жизни я стою в одном шаге от смерти». Немного помолчав, она добавила: «Я страшно устала ждать ее, устала ощущать холодное дыхание в спину». Капитан, нахмурившись, кивнул: «Ты знаешь, я это заметил». Иван задумчиво потер щеку, будто проверяя, гладко ли она выбрита. «Там, на причале, стражник сказал мне о клейме храма. Именно из-за него смерть идет за тобой, именно так». Девушка задрала вверх подол, обнажая правое бедро. На атласно-гладкой коже четко выделялся синий треугольник с вписанным в него замысловатым узором, сильно напоминающим японский иероглиф. «Согласно этого клейма, я, звезда Арны, шлюха высшего разряда, говорящая драгоценность, умирающая вместе с хозяином». Она почти кричала: «Не хотите ли воспользоваться, капитан?» Закончив говорить, девушка сдавленно зарыдала. «Будь проклят этот мир», — выговаривала девушка сквозь слезы, «будь проклята эта жизнь». Она попыталась перевалиться через поручни. В последний момент Иван поймал ее за талию. «Что же ты спешишь умереть, как поповна замуж?» Он поставил девушку на ноги. «Все это у тебя в прошлом и теперь никогда не вернется. У храма Араны длинные руки». Девушка всхлипнула: «Они все равно найдут меня». Капитан погладил ее по голове, как маленькую девочку: «Не бойся, милая, мы им ручонки-то пообломаем, кто бы они ни были». Он вытер платком ее мокрое лицо. «Против Вундерланда они – ничто. Слово офицера, мы до них еще доберемся. Знаете ли, господин капитан, о Вундерланде говорят очень много, даже слишком много. Для таких, как я, это слово стало символом надежды». Девушка мягко освободилась от его рук и сделала шаг назад. «Но все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например», Иван наперся спиной на ствол носового орудия. «Говорят, в Вундерланде вообще нет рабов». Девушка пристально взглянула ему в глаза. «Это правда. Видите ли», капитан сделал вопросительную паузу. «Эслин, меня зовут Эслин». Девушка напряженно улыбнулась. «Или, если хотите, звезда Эслин». «Значит, Эслин Стар», капитан провел рукой по покрытому серой краской стволу орудия. «Видите ли, Эслин, мы знаем, что любой человек может работать значительно лучше, если делает это для себя и своих детей. Свободное общество – это сильное общество». «Конечно, это может быть», – Эслин потерла пальцем переносицу. «Только сила – это власть, а власть – это насилие, а насилие и свобода – несовместимы». «Интересная мысль», – Иван заинтересованно посмотрел на девушку. «Из тебя получится сильный философ. Только знаешь, все наше насилие направлено в окружающий нас жестокий мир, который живет по праву сильного. Иногда полезно напомнить взорвавшемуся мерзавцу, что…» Его фраза была прервана писком вызывающего сигнала. Иван поднес блокнот к уху. «Капитан на связи». С минуту он молча слушал невидимого собеседника, потом резко бросил: «Мы этим займемся. Курс на перехват». Повернувшись к Эслин, капитан добавил: «Вот и работенка подвалила нам, не пыльная. То ли пират, то ли работорговец». Клипер накренился на правый борт, поворачивая на пол румба. «Вот поймаем и головы поотрываем, чтобы другим неповадно было людей продавать. Кажется, вы этому рады?» Эслин покачала головой. «Вы не похожи на человека, который может упиваться кровью». «Я рад не этому», — Иван хлопнул ладонью по орудийной платформе. «Я рад тому, что эта малышка заставит некоторых мерзавцев, живущих по праву силы, ощутить его на своей шкуре. Как сказал один мудрец, да воздастся тебе по делам твоим. Аминь». «То есть огонь». Девушка слушала его молча. «Хотя, я немного погорячился, если это действительно работорговец, придется брать его на абордаж, другого выхода нет». «Почему вы так думаете?» Эслин провела рукой по стволу. «Может, это просто мирный купец. Его засекли, когда он выходил из Жалига. Тогда это точно работорговец или занбарский пират». Лицо Эслин стало жестким. «Мирному купцу нечего делать в авалийском городе, оккупированном орденом. Умница, Эслин». Иван сжал ее руку. «Я тоже так думаю, потому что, с освобождением Салитана, это единственный порт, через который вывозит захваченных в рабство авалийцев. На днях его должен блокировать авалийский флот, уже отплывший из Салитана, так что лавочка будет закрыта». «Почему вы освобождаете рабов? Я не могу понять, почему». Эслин накинула взглядом корабль. «У вас есть сила, есть богатство, вы можете получить огромную власть. Сталь и золото». Капитан мрачно усмехнулся. Мысль старая как мир. Просто мы ненавидим само по себе рабство, это раз. И то, что те, ну кого мы освободили, как правило, встают в наши ряды, увеличивая их силу, это два. Он накинул внимательным взглядом крепкую фигуру Эслин. Вот, например, ты можешь вступить в армию Вундерланда, если захочешь. Я, в армию? Эслин недоверчиво усмехнулась. Вы надо мной смеетесь? Ничуть. Иван взял ее за руку. Уже есть прецеденты. Хорошо, я подумаю над своей судьбой. Повернувшись, девушка направилась к трапу. Тщательно подумаю. Бросила она через плечо напоследок. Только не слишком торопись. Проворчал Иван себе под нос, доставая блокнот. В командной рубке царила вечная полутьма. Деловито попискивал эхолот. На темном экране радарного планшета мерцали цветные точки других кораблей, яркие, видимые на ближнем радаре и тусклые, наблюдаемые со спутника. Все они, кроме одной, были зеленого цвета, и только один корабль был отмечен ярко-красным бликом. Он в сфере визуального наблюдения, до точки перехвата 40 минут. Доклад дежурного офицера был сух, как сублимированный хлеб. Картинку на экран. Капитан подошел к дисплею визуального наблюдения, на котором появился крошечный силуэт, похожего на галеру, остроносого корабля. «Что скажешь, боцман?» Капитан указал на изображение. «Узнаешь что-нибудь? Можно увеличить?» Боцман внимательно вглядывался в растущее изображение. «Все, стоп», — сказал он, когда корабль увеличился до размеров экрана. «Это наш старый знакомый, капитан. Занбарский рейдер по прозвищу «Хрен поймаешь». Палец боцмана скользнул по дисплею. Обратите внимание на удлиненный корпус и наклонную мачту. Очень быстрая посудина. Она всегда легко уходила от наших патрулей. По слухам, раньше на нем плавал сам бог Ага, пиратский адмирал. Говорят, что теперь у него новый корабль. Черная шутка. Побольше и побыстрее этого. От нас еще никто не уходил. Капитан молча вглядывался в изображение. Боевая тревога. Он повернулся к боцману. Убрать гражданских с палубы, экипировать абордажную партию, расчехлить орудия и многостволки, выходя из рубки. Иван напоследок посмотрел на изображение рейдера. «Ты приплыл, придурок!» Вой сирены всполошил клипер, послышался слитный топот ног, хриплая ругань, скрежет заработавших механизмов и лязг открываемых орудийных затворов. Повинуясь электрическому сигналу, хромотропные паруса налились ярко-алым цветом. 10 минут до перехвата. Носовое орудие с грохотом выбросило в предзакатное небо столб призрачного пламени. Метрах в 100 перед носом рейдера взметнулся сверкающий водяной столб. Иван поднял к глазам бинокль. Что он делает, хулиган? Пират резко развернулся навстречу рейдеру, а в воду ударили длинные весла. На таран пошел. Боцман указал рукой на противника. Смотрите, капитан, мачту убирают. 2500, 2500, доносился голос наводчика, наблюдающего за целью через визир лазерного прицела. 1400, 1300. Напряжение нарастало, казалось, в воздухе потрескивали невидимые искры. Харрисон, Шорн, в голосе капитана лязгнула сталь, обломайте ему весла. 1100, 1000, продолжал бубнить наводчик. Две носовых спарки выбросили длинные струи трассирующих очередей 1500 выстрелов в минуту на ствол, два урагана огня и свинца. По обе стороны от пиратского корабля, примерно в метре от корпуса, стеной встали фонтаны разрывов. Как будто два огненных кнута хлестнули по воде, во все стороны полетели водяные брызги и деревянная щепа. 900-850, голос наводчика звенел торжеством, они останавливаются, капитан. Куда он денется, когда разденется? Проворчал капитан, опуская бинокль, снайпера, на бак. 800, четыре матроса в массивных черных бронежилетах, положили на поручни стволы снайперских винтовок. 750, хлопнул первый выстрел и голый по пояс пират, с бородой неопределенного цвета, покачнулся, выронил из руки тесак и, схватившись за грудь, рухнул за борт. После второго выстрела, рулевой обнял штурвал и сполз по нему на палубу, заливая ее кровью из пробитого лба. Еще секунда, третий с четвертым прозвучали почти залпом. Потом звуки выстрелов слились в сплошной эстакката. Снайперы выпускали пулю за пулей в непрерывно редеющую толпу мечущихся пиратов. Через минуту на залитой кровью палубе остались только прикованные к скамьям гребцы. В этот момент распахнулись двери капитанской каюты, и появился пиратский капитан собственной персоной. В правой руке он сжимал искривленный тесак с волнистым клинком, а левой прижимал к себе юную брюнетку с искаженным от страха лицом. 350. Иван положил руку на оружие ближайшего снайпера. «Дай-ка я сам займусь этим, парень». Он отодвинул матроса в сторону и сам приник к прицелу. Капитан не видел, что Эслин проскользнула мимо матроса, охраняющего тропы, встав за его спиной, затаила дыхание, наблюдая за происходящим. Перекрестие прицела скользнуло по туго натянутому подолу короткого серого платья, на секунду замерло точно на 3 ладони ниже талии, глухо щелкнул лазерный баллистический вычислитель, завершая наведение. «Держись, малышка», — процедил Иван сквозь зубы и, затаив дыхание, плавно надавил на спуск. Глухой звук выстрела слился с облегченным вздохом, синхронно вырвавшимся сразу у нескольких человек. Пират с диким воплем отпустил девушку и, корчась, повалился на палубу. По его белоснежным, шитым золотом шароварам быстро расползалось кровавое пятно. «С последним оргазмом, тебя, сукин ты сын!» Капитан оторвался от прицела и вытер со лба холодный пот, наблюдая, как изумленная заложница ощупывает простреленный подол. 250, клипер убрал паруса и начал притормаживать водометами, готовясь ошвартоваться к пиратскому рейдеру. 200, 150, десяток матросов в полной боевой экипировке выстроились вдоль борта. 100, одна за другой глухо чавкнули гарпунные пушки, с глухим стуком вгоняя зазубренные стрелы в деревянный борт. Взвизгнули лебедки, туго натянулись кевларовые тросы, подтягивая пиратский корабль к борту клипера. 0, борта соприкоснулись с глухим стуком дерева композит. Абордаж. Капитан с резким выдохом опустил руку, и матросы, с громким кличем «Вундерланд», градом посыпались на корму пиратского рейдера. Правда, воевать там было уже ни с кем, палубой проход между скамьями гребцов был густо усеян мертвыми и умирающими телами. Задрав в вечернее небо стволы автоматов, матросы по одному продвигались вдоль прохода между скамьями гребцов. Первым шел невысокий широкоплечий парень с золотыми старшинскими нашивками на плечах, окидывая настороженным взглядом согнутые, отмеченные множественными шрамами, спины гребцов. Он непрерывно повторял: «Военно-морской флот Вундерланда, сохраняйте спокойствие». Военно-морской флот Вундерланда, девушка, которую пиратский капитан пытался использовать вместо живого щита, медленно пятилась от него, не спуская завороженного взгляда с вороненого автоматного ствола. Делая очередной шаг, она споткнулась о ближайший поперек прохода труп пирата, взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие. «Не е-е-те!» Отпустив автомат, старшина одним прыжком бросился вперед. За спиной брюнетки, намертво зажатой в мертвой руке, над палубой торчал длинный узкий, острый как игла, кинжал. Он успел поймать и резко рвануть на себя ее руку, но при этом сам потерял равновесие и, падая, извернулся, как кошка, приземлившись на руки. Рыдающую девушку подхватил идущий следом напарник старшины. «Ни хрена же себе, шуточки!» Старшина завороженно смотрел на торчащее прямо перед его лицом острие кинжала. «Повезло же тебе, девочка!» Он потрогал лезвие пальцем, как бритва. На корму пиратского корабля, с резким скрипом, опустился трап, по которому немедленно затопали ботинки матросов эвакуационной команды. Снизу донесся пронзительный свист виброрезаков, резкий скрежет рассекаемого металла. На плечо Ивана легла чья-то рука. Обернувшись, он увидел Эслин. «Я все видела», немного помолчав. Она немного робко улыбнулась. «Я согласна, капитан, записывайте меня». 13. Возвращение в преисподнюю. «Комбат, Батяня, Батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. В горах Джайр есть скрытая от любопытных глаз долина. Там находится черный храм Раны, богини любви, местной Афродиты. Там, под пологом тайны, сотни молодых девушек и девочек изучают науку любить. Ежегодно храм поставляет на работорговые рынки именно около 50 квалифицированных наложниц высшего класса, образованных, безупречно красивых, способных усладить и душу, и тело, и еще они покорны своим хозяевам. Только одна из 10-18-летних девочек, попавших в храм, доживает до конца обучения. Каждый год богатые купцы и знатные аристократы приносят в дар черному храму, храму на костях, несколько сотен юных неокрепших душ, которые затем будут смолоты в беспощадных жерновах судьбы. Мужская рука обвела кружком точку на карте. При очередном пролете разведспутник нацелил туда свои объективы. На полированное дерево стола легла стопка широкоформатных фотографий. Просмотрев их, все тот же человек развернулся к терминалу компьютера. По экрану побежали буквы: «Операция «Прелесть». Примерно сутки спустя Сантау нагласили вопли сирен. Гремящий голос четко выговаривал слова, группа «Небесные ангелы», в ружье группа «Небесные ангелы», в ружье группа «Небесные ангелы», в ружье. Операция началась из архивов корпуса «Меркурий». Группа «Небесные ангелы», одно из первых элитных подразделений дивизиона специальных операций, было создано для действий по освобождению заложников и лиц приравненного статуса в любых условиях и существует до настоящего момента. Первым командиром группы «Небесные ангелы» был капитан Павленко А.И. Он командовал группой с момента создания по середину 12 года. Был переведен в командующие дивизионом специальных операций, которым руководил до своей отставки в 43 году. Другие командиры группы. Как сотни раз до этого, шаттл оторвался от взлетной полосы Сантаунской авиабазы, оставляя позади и внизу нагромождение ангаров, стройные ряды истребителей штурмовиков и огромные туши транспортных джамбо. Ушел за горизонт родной дом, и только впереди горела точка указателя курса. Они шли туда, где их ждали-ждали с исчезающей надеждой на чудо. Там чьи-то мертвеющие губы шепчут только одно слово – «Вундерланд». И вот они идут. Полсотни отлично вооруженных, экипированных, жестких парней. Самые крутые солдаты Вундерланда – элита вооруженных сил. 25 боевых пар, 3 тактические группы и командирский резерв. И только один из них идет на задание впервые. Что здесь делает эта красотка? В ярко освещенном салоне вопрос прозвучал как пистолетный выстрел. «Уймись, бицепс». Стройный атлетический блондин толкнул в плечо своего коренастого соседа, начальству виднее, и если она все-таки прошла испытание, значит, годится для нашей команды. «Тихо, парни». Алексей Павленко поднялся со своего места. «Вы знаете закон, она в команде и это приказ. Каждый, кто еще раскроет рот на эту тему, вылетит из группы в 24 часа». «Ясно, орлы, но, капитан», снова подал голос бицепс. «Что, капитан?» Павленко вставил магазин и с лязгом передернул затвор. «Ты еще в чем-то сомневаешься?» Голос его стал угрожающим. «Это не женское дело, капитан. Привыкай, бицепс, скажу по секрету. Похоже, это входит в моду». Алексей не успел закончить. «Так это не мое дело». Гибкая фигура девушки пружиной сорвалась с сиденья. «А это ты видел?» Тонкие пальцы расстегнули ремень. Ткань брюк сползла вниз, обнажая белоснежную кожу бедра. Там чуть пониже узкой полоски плавок синело треугольное клеймо с замысловатым иероглифом в центре. Это печать Раны. 8 лет проведенных в аду, с каменным лицом она застегнула одежду. Кто еще скажет, что это не мое дело? Держи 5, факел. Алексей крепко пожал девушке руку. Я передумал, парни. Теперь малыш идет в паре с бицепсом, а факел я возьму к себе в напарники. Так что можешь расслабиться, женофоб. В последних словах капитана прозвучал легкий оттенок презрения. Капитан указал девушке на место рядом с собой. «Садись, Эслин». Он внимательно посмотрел девушке в глаза. «Пока у нас еще есть время, я хотел бы с тобой кое о чем поговорить». «Слушаю вас, капитан». Она изящно опустилась рядом с ним. «Расслабься и называй меня просто Алексеем». Павленко вытащил из пачки сигарету, повертел ее в руках и, не спеша, прикурил. «Мы с тобой все же напарники, а поэтому, церемонии в сторону. Знаешь, я прочел твое дело и думал, что знаю о тебе все. Знал о твоих успехах в учебном центре, знал, что в нашу команду тебя зачислил лично старик, знал твой генетический код, знал, что ты очаровательная женщина, но вот о твоем прошлом я ничего не знал. Понимаешь, есть такое правило насчет личной жизни и прошлого каждого из нас. Все мы начали жизнь сначала, оставив прошлое за порогом. Многим это помогло встать на ноги, но тебя, очевидно, оно держит слишком крепко». «Не совсем так, Алексей». Эслин крепко стиснула пальцы в замок. «Убежать от того, что было я, наверное, сумею, но я не хочу этого. Я не хочу убегать от прошлого, я хочу победить его. Поэтому я и взяла оружие». «Хорошо, факел». Алексей выпустил клуб дыма. «Это мне нравится. Но скажи честно, в нашу группу ты попала тоже не случайно?» «Да, не случайно. Когда готовили операцию, меня вызвал старик, расспрашивал о порядках в храме. Ну, в общем, мне удалось добиться, чтобы меня направили к вам и того, чтобы операция состоялась именно сегодня». Костяшки ее пальцев побелели от напряжения. «Они там все мне как сестры, и я хочу сама вытащить их оттуда». «Хорошо, а почему именно сегодня?» Алексей стряхнул с сигареты длинный столбик пепла. «Чем сегодняшний день такой особенный? Завтра, день основания, храмовый праздник. В подземельях ожидают испытаний 1000 десятилетних девочек, Только 200 из них начнут обучение, остальных принесут в жертву Черной Ранне, испытания ждут и тех, кто уже учится, в случае неудачи их тоже ждет смерть, а в конце дня караван увезет 50 новых звезд к своим хозяевам, вырваться оттуда почти невозможно. Все хозяева принесли клятву храму, они должны убить звезду при малейшем намеке на бегство или похищение. Тайна храма должна оставаться неприкосновенной, ясно. Алексей погасил окурок и задвинул пепельницу в подлокотник, не волнуйся. Он взял ее руки в свои ладони, мы вышибем дух из этих подонков, это наш долг и наша работа. Спасибо, капитан. В уголке ее глаза впервые сверкнула одинокая слеза. А, теперь, солдат, успокойся и проверь снаряжение. Он пристально взглянул в ее небесно-голубые глаза. Будь спокойна, факел, все будет, как положено. Цепочка бойцов на горной тропе в серо-коричневом камуфляже сливалась с каменистыми склонами. После высадки в пустынном ущелье они должны были перевалить через хребет по звериным тропам. Кое-где приходилось взбираться по тросам на отвесные стены, перепрыгивать через глубокие трещины. Перемахнув через очередную трещину, капитан Павленко остановился и вытер мокрый лоб. Справа и слева громоздились грандиозные громады гор, сзади и далеко внизу лежало узкое ущелье с тоненькой ниточкой пересохшего русла на дне. Эти реки оживают только в разгар весны, когда в горах тает снег, на большую же часть года они стоят пересыхают. От этих размышлений его отвлек звонкий возглас «Поберегись!». Рядом легко приземлилась Эслин, устал, капитан, на ее лице горел задорный румянец, а голубые глаза светились озорством. «Нормально, факел, мы еще и не такое видали». Алексей поддернул ремень автомата и начал взбираться по каменистой осыпи. «А ты молодец, девушка, отлично держишься. 8 лет тренировок не проходит даром». Эслин так ловко перепрыгивала с камня на камень, что ни один из них даже не пошевелился, звезда должна быть выносливой. Продолжала она, не сбиваясь с дыхания, гибкой, обладать безупречным равновесием. Она немного помолчала и добавила, очень многое, что ей приходится делать весьма утомительно, сложно и унизительно, поэтому у тех, кто прошел обучение, очень крепкие нервы. Ничего, скоро мы повидаем твоих педагогов. Алексей вытянул руку и указал вперед, вон за тем гребнем спуск к лидер-посту и, заметив недоуменный взгляд девушки, добавил, вчера ночью здесь сбросили 4 бойцов на парапланах, уже больше суток они сидят на обрыве над храмом и наблюдают за всем шуршанием внизу. Алексей взобрался на гребень и растянулся меж камней, чтобы не проецировать свой силуэт на фоне неба. Приложив к глазам электронный бинокль, он осмотрел склон, круто опускающийся вниз. Среди проносящихся через дальномерную сетку камней, вспыхнул крестик приводного маяка. Капитан остановил движение и подстроил резкость. Вот они, он опустил бинокль и указал рукой вниз, между тех двух скал, у самого обрыва. Эслин прикрыла глаза, клыки Арны, немного подумав, сказала она, так мы называли эти скалы, храм должен находиться правее. Хорошо. Алексей вбил в трещину валуна горный костыль и закрепил трос. Я первый, за мной факел, остальные в порядке номеров, шепнул он десантникам и перебросил свое тело через гребень. После головокружительного спуска они оказались в узкой расщелине, которая после нескольких поворотов вывела их к лидер-посту. Один из десантников перекрывал расщелину, охраняя группу с тыла, один спал, завернувшись в плащ-накидку, еще один прижался лицом к маске прибора визуальной разведки, а его напарница сидела в глубине расщелины, просматривая изображение на дисплее персонального блокнота и делая пометки на карте. Она то и обернулась на тихий шелест шагов. Сержант Файр, группа ОКА, дальняя разведка, 2 пальца четко взлетели к пятнистому берету, из-под которого непослушной волной вырывались черные с каштановым отливом волосы. Капитан Гром, группа Небесные Ангелы, капитан Павленко тоже отдал честь и опустился рядом с сержантом. «Мы ждали вас, пан капитан». Девушка-сержант повернула к Алексею дисплей, тут полные результаты наших наблюдений. «Спасибо, сержант». Капитан бегло просмотрел схему. Слишком много вопросов. Хотя он замолчал на 10 секунд, к счастью сейчас мы сможем дополнить ваши данные. Рядовая факел, с прибором визуальной разведки обращаться умеете? Обратился он к Эслин. Так точно, командир, этому нас учили. Займи место наблюдателя и сделай общий обзор объекта. Павленко хитро улыбнулся в усы. Действуй, факел. Ее этому учили? Вполголоса проворчала Файр, а мы то думали, это мы профессионалы. На дисплее появилось изображение громоздкого круглого строения, примыкающего одной стороной к отвесной скале и целиком сложенного из черного камня. Сверху его венчал массивный черный купол, большой храм Черной Раны, комментировал Эслин. То, что вы видите, только наземная часть храма, там находится сокровищница и живут верховные жрицы. В большом зале, под куполом, находится отлитая из золота статуя Раны. Девушка немного запнулась, примерно 15 метров высоты, именно там происходят торжественные богослужения. Подземные же галереи уходят глубоко в тело скалы, именно там проводится мистерия черной любви. Она с минуту помолчала и добавила, ни одна из девушек, спустившихся туда, не вернулась к свету солнца. Откуда она все это знает? Пораженно пошептала Файр, а у нее есть документ с печатью. Улыбка Алексея была совсем не веселой. Какой документ? Не поняла сержант. А ты сходи с ней на пляж, там его и увидишь. Так это живая звезда? Удивлению Файр не было предела. Она самая, милый сержант. Эслин терпеливо ждала, пока они закончат шептаться. А теперь тихо. Сержант не выдержала и подползла к бывшей звезде. Прости, сестра. В ее карих глазах показались слезы. Я совсем не хотела тебя обидеть. Ничего страшного, сержант. Девушка оторвалась от маски прибора. Вы не сказали ничего обидного, просто вы не знали меня, и это все объясняет. И потом, меня трудно обидеть. Звезда, если она хочет дожить до 30, должна иметь очень толстую кожу. Она указала на лежащий рядом автомат. В конце концов, я здесь и знаю, что мне делать. Продолжай, факел. Алексей посмотрел на часы. Примерно через час пора начинать. Бесчувственный болван, выругалась Файр, возвращаясь к дисплею. Изображение дрогнуло и снова двинулось, показывая изогнутую черноколонную галерею, правое крыло Арны. Изображение остановилось на лестнице, поднимающейся на галерею. Завтра по этой лестнице должны подняться 10 сотен кандидаток в звезды. Для 8 сотен из них этот день станет последним днем жизни. В перекрестии дальномерной сетки показался небольшой навес, вплотную приткнувшийся к скале. Там, под навесом, вход в пещеру ужаса, в которой они ждут своего часа. Там 10 лет назад я провела самые страшные 20 дней своей жизни. Немного помолчав, Эслин добавила, пещера ужаса расположена прямо за правым крылом. Подожди, факел. Сержант начала быстро нажимать на клавиши блокнота. Вот смотрите, капитан, почти прямо над навесом, расположена узкая расщелина в скале. Вот здесь она выходит на поверхность уступа, на котором мы сейчас находимся. От ее нижнего края до крыши навеса не более 30 метров. Судя по фотографиям со спутника, она вполне проходима для экипированного бойца. Отлично, Файр, капитан прикинул в уме, вся группа пройдет минут за 10-15. Только как там с охраной? Насчет охраны, капитан, факел увеличила изображение толстого мужика с неопрятной бородой неопределенного цвета. Из одежды на нем были только замызганные сапоги, такие же грязные кожаные штаны, короткий изогнутый меч и круглый рогатый шлем. Знакомьтесь, капитан, это Гро, по прозвищу Палач. Завтра ему предстоит тяжелая работа. Камера остановилась на здоровой волосатой лапе, поигрывающей кнутом. Этими руками он должен будет задушить 8 сотен маленьких девочек, которым не суждено стать звездами. Спасибо, милая. Капитан Павленко проверил, как выходит из ножен его финка. Я думаю, мы освободим его от этого труда. Продолжай, пожалуйста, обзор. Глотка Черной Раны. Изображение перешло на большую круглую яму, прямо перед храмом. Еще это место называют огненной пастью. Во время храмового праздника на ее дне разводят очень большой огонь и сбрасывают в него тела жертв, а тех девушек, которые не прошли последнее испытание, кидают в огонь живыми. В бараках, слева от глотки, камера показала 8 приземистых длинных строений без окон, с плоскими крышами, живут ученицы храма. На дальней стороне, самые младшие, на ближней, старшие. Черное трехэтажное здание, напротив храма, жилище жриц, на первом этаже трапезная, на втором и третьем находятся кельи, в полуподвале расположен трапезный зал для учениц. Справа от глотки, казарма для охранников внутренней охраны и надсмотрщиков, сотня охранников и 40 надсмотрщиков. В подвале этого здания, для развлечения этих скотов, содержатся, в ожидании праздника, девушки, отсеявшиеся в течение года. За казармой охраны, тренировочные площадки для учениц, еще дальше находятся сады Арны, их земля удобрена пеплом из огненной пасти. Рабов в храме нет, все работы выполняются ученицами. Хорошо, факел. Алексей остановил девушку, Скорее всего, твоя помощь спасет еще не одну жизнь. Что будем делать, пан капитан? Файр заправила непослушный локон под берет. Сержант, высылайте пару на поиски этой расщелины и упаковывайте свое хозяйство. Как только все будет готово, мы выступаем. Алексей последний раз затянулся дымом и бросил окурок под ноги, последнее перед боем. Подумал он, чувствуя, как по всему телу разливается возбужденная дрожь. Канат с тихим шелестом ушел за обрыв, схватив его обоими руками. Капитан Павленко начал быстро спускаться вниз, отталкиваясь от стены и соскальзывая по канату. Весь спуск занял секунд 10 не больше, и вот он, уже согнувшись, стоит на каменной крыше навеса. Поигрывающий плетью охранник сидел на плоском камне спиной к скале. Больше никого вокруг видно не было. Слева, до самой скалы, стеной стояли сады, а прямо вперед обзор закрывался высоким фундаментом галереи. Тренированное тело капитана, 90 килограммов чистых мускулов, распрямилось в прыжке как пружина, на мгновение зависло в воздухе и в следующую секунду камнем упало на спину палача. Сбив охранника с ног, Алексей упал вместе с ним на землю, сбитый шлем слетел с головы охранника. Схватив его голову двумя руками, капитан резким рывком крутанул ее, сворачивая шею, послышался хруст ломающихся позвонков, и все было кончено. На каменистой земле лежало бездыханное тело. Один за другим десантники соскальзывали по тросу и рассыпались в маленьком внутреннем дворике. Почти сразу вслед за Алексеем, на землю спрыгнула факел. Первое, что она увидела, было тело палача. Слишком уж быстро умерла эта падаль, с сожалением шепнула она, подходя к запертой двери. А ты, опасная женщина. Алексей поднялся на ноги, оглядываясь. «Кстати, что ты собираешься делать? Отпереть эту дверь?» Эслин уже протянула руку к засову. «Погоди, ты, что хочешь, чтобы все эти дети попали в самую кашу и путались в бою под ногами?» Алексей покачал головой, не самая умная мысль. «Простите, капитан». Лицо девушки стало мрачным, просто я вспомнила. «Я оставлю здесь четверых бойцов и они будут охранять эту дверь любой ценой». Он махнул рукой. «Сильвер, Лис, остаетесь здесь, за все отвечаете головой». Бойцы спрыгивали с навеса один за другим, большая группа накапливалась под прикрытием фундамента галереи. Капитан нервничал и смотрел на часы, рядом с ним отрядный сержант пересчитывал спускающихся людей: 45, 46, 47, 48, 49, 50. «Наши все, господин капитан, тогда пошли, парни». Дворик наполнился топотом десятков ног. Десант пошел. Десяток бойцов по лестнице взлетел на галерею, еще один цепью рассыпался среди деревьев, остальные нацелились на казарму охраны. Завидев бегущих в пятнистых комбинезонах, несколько охранников, болтавшихся без дела перед дверями, подняли беспорядочный крик. В ответ раздался громовой рев трех десятков глоток, «Вундерланд», который тут же был перекрыт треском автоматных очередей. С правого фланга, длинно, взахлеб, ударил ручной пулемет. Выскакивающие в панике, охранники падали, под пулями, как соломенные снопы. Грохнул гранатный разрыв и массивная дверь, расколовшись, слетела с петель. Третья группа. «Шерхан, добивай, пока не очухались». Капитан, перекрикнув звуки выстрелов, и махнул рукой в сторону казармы, «и не забудь про подвал». Вторая группа. «Молния». Цель, 8 бараков. «Резерв, за мной». Выкрикивая это, он уже бежал к зданию напротив храма. Перед самым его носом массивная дверь распахнулась настежь, и на пороге появился недоумевающий охранник. «Добрый вечер, придурок». Как будто сам по себе, автомат в руках Алексея дал короткую очередь. Ударами пуль охранника отбросило внутрь. Перепрыгнув через тело, капитан ворвался в полутемный коридор, заполненный неясными силуэтами в черных плащах. «Всем на пол, убью, лежать, суки, отродье матери». Перекрывая крик, поверх голов раздалась автоматная очередь. Багровая в полутьме, пламя выстрелов, визг рикошетов, летящий во все стороны каменный щебень, бросили жриц плашмя. Воздух наполнился кислым запахом сгоревшего пороха. Рядом неслышно возникла Эслин, настороженно поводя по сторонам автоматным стволом. «Куда дальше, факел?» — выкрикнул Алексей прямо ей в ухо. «Налево, трапезная старших жриц, направо, младших. В конце коридора лестница наверх и в подвал. Мамонт, остаетесь здесь, не давать шевелиться и не убивать. Хорнет, идете наверх и блокируете лестницу». Капитан махнул автоматом. «Факел, за мной». В подвале было душно, полутьму рассеивали два десятка укрепленных на стенах факелов. Длинный деревянный стол, За ним, на грубых деревянных скамьях, шесть десятков девушек в коротких серых туниках, грубого полотна. За их спинами, справа и слева два полуобнаженных верзилы с кнутами. Во главе стола, в глубоком мягком кресле, восседала седая жирная старуха в черном плаще, с золотым ожерельем старшей жрицы. Не успела эта картина сформироваться в мозгу Алексея, а ствол его автомата уже поймал на мушку первую цель. Грохнул выстрел, за ним второй, два выстрела, два трупа. Девушки оторвались от глиняных мисок и со смесью удивления и страха посмотрели на людей, нарушивших порядок, заведенный испокон веков. Не успела стихнуть эхо, когда Ислин, левой рукой, сдернула с головы шлем. «Узнаешь, старая жаба?» Ее голос звенел от ярости. «А-а, маленькая дрянь!» Голос жрицы был похож на змеиное шипение. «Ты осмелилась?» Она даже не могла вообразить того, что произошло в следующую секунду. «Прощай, пепадель!» Одновременно с выкриком воздух разорвала короткая очередь. Во все стороны полетели клочья ткани и брызги крови. Ислин глубоко вздохнула и медленно повесила автомат на плечо. «Вот я и вернулась, девочки!» Она обвела внимательным взглядом сидящих за столом. «Я вернулась, и теперь мое прошлое мертво!» В ее голубых глазах показались слезы. «Отставить сантименты!» Капитан похлопал Ислин по плечу. «Держись, факел, бой продолжается!» В этот момент, у него на поясе, запищал блокнот. «Докладывает Шерхан, зачистку казармы закончили, продвигаемся к спорткомплексу!» Раздался далекий голос, с рыкающими нотками. «Вас понял. Молодцы, хан, продолжайте». Капитан отключился, но секунду спустя его снова отвлекли. «Молния на связи, бараки заняли, закрепляемся», докладывает викинг. «Храм зачищен, продвигаемся к внешнему периметру». «Это, Янус, шеф. Сады зачищены, смыкаемся с Шерханом». Капитан снова отцепил от ремня блокнот. «Янусу и викингу зачистить периметр, смыкаетесь у центральных ворот, по выполнению задачи, занять полукруговую оборону. Молния эскортирует гражданских к резерву, Шерхану после зачистки спорткомплекса та же задача. Конец связи». Он переключил канал. «Как там у вас, Хорнет?» Уложил всех на пол в коридоре. «Жду указаний, шеф. Подожди немного, бойфренд. Сейчас расчистим место, потом спустишь этих монашек в подвал». Юная блондиночка, с детскими ямочками на пухлых щеках, все это время как завороженная смотрела на стройную фигуру в пятнистом камуфляже. Вот девушка-воин, далекая и неприступная, повернулась к своему партнеру, показав точеный профиль. Юная звездочка прижала кулачки к щекам. «Ислин, девочки, это же Ислин, Ларна, малышка». Факел забросила автомат за плечо. «Как ты выросла, девочка». Ларна перешагнула через скамью, сделала шаг навстречу и остановилась. «Кто эти люди, Ислин?» На ее лице испуг смешивался с надеждой. «Не бойтесь, это очень хорошие люди, вооруженные силы Вундерланда, они не дадут вас в обиду, девочки». Ислин крепко обняла Ларну. «Самое страшное позади, малышка. Ты как из камня, Ислин». Ларна вдруг всхлипнула. «Это бронежилет, глупышка». Факел снисходительно усмехнулась, но заметила слезы на ее глазах и насторожилась. «В чем дело, Ларна? Что произошло? Говори скорее, Алила». «Она говорила, что вы придете, она говорила, что чувствует это», юная звездочка говорила, глотая слезы. «Подожди, Ларна, Алила, это такая смуглая девочка, с пухлыми губами и нежным взглядом удлиненных глаз». Факел посмотрела в глаза Ларне. «Что с ней случилось?» «Она на площади наказаний, ее приказали запороть плетьми насмерть». «Что?» Капитан, до этого момента молча слушавший разговор, наконец, вмешался. «Где эта площадь наказаний?» Он положил на стол блокнот и вызвал на дисплее карту. «Покажи, где это, факел?» «Вот здесь». Палец девушки ткнул в дисплей. «Черт возьми, там не было, по крайней мере, не должно было быть, никого из наших. Еще полчаса туда никто не заглянет». Он повернулся к Ларне. «Когда это началось, девочка?» «Перед самым ужином, сэр». «Проклятие!» Алексей взглянул на часы. «Прошло уже почти минут 40. Придется заняться этим лично, времени нет». Он перевернул спаренный магазин в автомате и с лязгом передернул затвор. «Факел, остаешься здесь, свяжись с молнией и передай мой приказ, пусть выделит пару и пошлет за мной». «Я пошел». Уже на пороге его остановил выкрик Ларны. «Я с вами, господин». Она змеей проскользнула в щель между ним и косяком. «Я покажу дорогу, шальная девчонка», — взревел Алексей, выскакивая следом. Он успел увидеть, как, сверкая босыми пятками, Девушка вихрем пронеслась мимо десантников. Вырвавшись под открытое небо, капитан оглянулся, на бегу сдергивая с плеча автомат. За углом дома жриц начиналась ничейная земля. Лорна, равномерно работая стройными, открытыми почти до самых ягодиц, ногами, бежала метрах в 10 впереди. Лихая подруга, мимоходом подумал Алексей, выбегая следом за ней на главную аллею храма. На полпути к воротам должен быть поворот к площади наказаний. Неясное шевеление среди древесных стволов ударило его, будто током. «Берегись, справа!» Девушка подпрыгнула, сделала фляг вперед. Арбалетный болт свистнул мимо. Капитан на бегу вскинул автомат к плечу. Поймал на мушку солнечный зайчик, блеснувший на полированном металле доспехов, и нажал на спуск. «Дух, дух, дух, дух!» Послушно отозвалось оружие. Ощущая удары в плечо, Алексей чувствовал, как пули уходят прямо в цель, точные и смертоносные. Там, где только что блеснул металл, во все стороны полетели древесные щепки и брызги крови. Пробегая мимо, Лорна мимоходом увидела побелевшее лицо с перекошенным ртом, на котором пузырилась кровавая пена, выкоченные глаза и кровавое месиво вместо груди. Ее чуть не стошнило, но тут показалось, пересекающая главную аллею, дорожка поуже. «Направо, господин!» — выкрикнула она на бегу, поворачивая. «Сам, вижу!» — проворчал капитан, оглядываясь по сторонам. Еще метров 200 и показалась круглая площадка, окруженная стальными прутьями, как звериная клетка. Дорожка заканчивалась у широких решетчатых ворот, охраняемых двумя меченосцами. Дальнейшее произошло почти мгновенно. Малышка заблудилась, оскалился в мертвящей улыбке один из охранников. Девушка в нерешительности остановилась, но в следующую секунду выкрик капитана «в сторону» отбросил ее к обочине. Все, что она запомнила об этом моменте, это присевшая на колено фигура в камуфляже, грохот выстрелов и летящие в ее сторону дымящиеся гильзы. Когда она перевела взгляд в сторону ворот, там все было кончено. Охранники валялись в нелепых позах, как сломанные куклы. Доносящийся издалека равномерный свист кнута и слабые стоны привели ее в себя. Затянутый до самой шеи в пятнистую ткань, воин был уже за воротами. Расстреляв с колена охранников, Алексей проскользнул между приоткрытыми створками, держа автомат на изготовку. Обогнув угол большого каменного сарая, он увидел нечто вроде многоместной дыбы, на которой, подобно тушам на мясном складе, были развешаны 5 окровавленных девичьих тел. Здоровенный детина в кожаной безрукавке, блестя мокрыми от пота бицепсами, по очереди, не спеша, наносил им удары кнутом. Дух! Палач выронил кнут и схватился за левую ногу, из которой струей хлынула кровь. Дух! Правая рука повисла плетью, перебитая в плече. Дух! Раздробленная выстрелом правая нога неестественно вывернулась в сторону. Дух! Левую руку палача начисто оторвало в локтевом суставе. Ты мертвец, скотина! Капитан опустил автомат и оглянулся. Никого нет, все чисто. Лорна, дрожащая от возбуждения и испуга, девушка легко выбежала из-за угла. Смотри в оба, малышка, если увидишь людей, кричи. Капитан вынул из-за сапожных ножен десантный нож ступенчатой закалки и подошел к первому висящему телу. Веревки легко поддались острой, как бритва, стали. Безвольно навалившись на плечо Алексея, девушка только слабо застонала. Потерпи, милая. Капитан уложил тело лицом вниз, стараясь не тревожить истерзанную спину. Когда он снимал уже третью девушку, даже не девушку, а девочку 12-13 лет, раздался негромкий вскрик Лорны: «О, господин!» Торопливо уложив худенькое тело, капитан сбросил с плеча автомат и настороженно выглянул за угол, сжимая в руках оружие, но тут же облегченно расслабился. «Все в порядке, девочка, это свои!» Прямо к нему бежали 4 фигуры в пятнистом камуфляже. Первая же из них, подбежав, оказалась сержантом Файр. Сержант Молния сообщил, что вам нужна помощь, пан капитан. Она настороженно осмотрела ограду, ну и местечко. Да, сержант, весьма неприветливый пейзаж. Алексей взял девушку за локоть. Идите за мной и скажите, сержант, у вас есть медицинский опыт? Да, 3 курса медицинского института дома и ускоренные курсы полевых врачей здесь. Старшей группы в дальней разведке должен быть мастером на все руки. В этот момент они быстрым шагом обогнули сарай. О, Пресвятая Дева! Файр увидела залитые кровью тела. Кто это сделал, во имя всех святых? Она опустилась на колено. Какое зверство! Этот тип лежит чуть дальше и тоже пока жив. Сухо ответил капитан. Файр повернула голову, бросив мимолетный взгляд на растерзанного палача, К счастью, пан капитан, это у него ненадолго. Она расстегнула лямки и сбросила с плеч ранец. «Эй вы, все, давайте сюда свои аптечки и плащи». Она лихорадочно рылась в медикаментах. «Раны я обработаю прямо здесь, но потом их лучше будет отнести на траву, под деревья». Фаер быстро осмотрелась вокруг. «Пан капитан, возьмите старшего пары рядового гоблина и используйте по своему усмотрению. Рядовой игл понадобится мне как ассистент». Она склонилась над грудой медикаментов. «Так, промедол, заживляющий гель, защитная пена, должно хватить. У меня есть изолирующий противогаз, если понадобится кислород». Павленко отстегнул с ремня небольшую сумку. «Спасибо, пан капитан, это может пригодиться». Она положила рядом с собой распечатанную маску. «Приступим». «Да, девочка, отойди от света, не мешай, а еще лучше, помоги мне, подержи ей голову». Минут 10 было слышно только хриплое дыхание, да фразы. «Промедол, гель, пена, уносите, промедол, гель». «Кажется, все». Фаер разогнула затекшую спину. Теперь осталась сущая мелочь, вовремя доставить их в госпиталь. Она прислушалась, где-то неподалеку раздались автоматные очереди. «Что там происходит, пан капитан?» Обернулась она к Алексею. Челюсти сжались. «Парни добивают внешнюю охрану». Грохнуло несколько гранатных разрывов, и стрельба стихла так же внезапно, как и началась. «ПЦ, игра сделана». Алексей снял с головы шлем и устало опустился под дерево. На площади перед храмом было шумно и многолюдно. Ярко полыхали несколько огромных костров, отблески пламени мешались с лучами заката. Алексей поплотнее укутал своим плащом истерзанную девушку, лежащую на пуховом тюфике, вытащенном из дома жрицы, поежился. «Становится прохладно. Ночью будет ниже нуля». Рядом с ним опустилась на землю сержант Фаер. «Без зимних комплектов мы бы загнулись прямо на посту.